Корабль покинул систему Йола 7 дней назад. За это время капитан успел изучить базу данных орудия больших кораблей 5-го ранга. Как ни странно, дроиды-диагносты не обнаружили на корабле жучков. Вероятно, хагданцы использовали каких-нибудь хитрых шпионов, которые обычными средствами не обнаруживались. Алекс задумчиво перебирал пластинки, размышляя, что выбрать для последующей загрузки. Наконец он вставил в гнездо коммуникационного модуля ХАКАМ-18 одну из них. «Энергосистема 5-го ранга. Начата загрузка данных. Расчетное время проведения — 164 стандартных часа». Капитан подтвердил свое желание досконально разобраться в продвинутых защитных устройствах. Он поместил коробочку модуля в крепление на поясе и повернулся к своим Ашо, уловив эмоции Каслии. Когда подруга узнала о предполагаемых свойствах чудодейственной головы Шакка, она стала уговаривать вернуть подарок обратно. Отказ от малолетней, но знатной хагданской Ашо тоже сильно огорчил девушку. «Думаю, мы скоро навестим твой родной мир, Карадан», — пообещал Алекс. Сири фыркнула, а Касли счастливо засмеялась. Все-таки навязчивое желание показаться родителям и сестрам последнее время не оставляло рыженькую. Вероятно, она представляла, как подружки будут бессильно скрипеть зубами и сжимать кулачки, ведь им предстояло провести остаток жизни с местными фермерами и техниками. Все-таки вытянуть счастливый билет и стать старшей Ашо могучего воителя и главы корпорации выпадает только один раз в жизни. «И принесем им слово мудрых старцев?» — с надеждой спросила Адиль. «Тогда нам нужны боевые дроиды, последнего съели жуки». «Нет, это слишком мелко для избранного Зияддином», — серьезно ответил Алекс. «К тому же независимый мир Карадан находится в зоне влияния Федерации Нивэй, а их время еще не пришло. К тому же старец намекнул, что извращенцы, которые обосновались в системе Цитадель Света, заслуживают самого пристального внимания, особенно их главный, сиятельный Заккалон. У тебя есть бесстрашные воины, а также сила для того, чтобы обрушить на головы порочных огненный дождь», — забормотала Адиль. «Да-да, но боеголовок осталось совсем мало. Да и их уже никто не применяет, слишком грязное оружие. С тех пор прогресс ушел далеко вперед. Теперь для таких дел используют боевые вирусы и излучатели. Это не только гуманнее, но еще и прибыльнее. После ядерной бомбардировки ценности врагов испаряются вместе с ними. Кстати, хагданцы большие спецы по такому...» Капитан бросил взгляд на прозрачный кубик с крылатой зверюгой, стоящей у стены апартаментов. Пока Алекс отложил изучение загадочной вещи, все сильные псионы находились на грузовике, а в одиночку землянин заниматься духовным символом не собирался. Он даже не мог просветить кубик и подставку, оборудование для этого сейчас на флагмане отсутствовало. Порядок действий такой. Сначала хагданская система ГАКС, затем визит в Федерацию Нивэй. Мы пройдем через независимый мир Карадан и порадуем мою старшую Ашо. И на самое сладкое — операция «Вознесение». Наши союзники обретут новый дом, а мы — ценности. Может, даже отхватим немножко территории, — пояснил Алекс. Я тут ознакомился с данными по этой планетке. Думаю, большой остров будет в самый раз. Ну, как у хагданцев. Через полтора года нам надо куда-то деть 5000 новых сотрудников корпорации Канис. «Что это они делают?» — охнула Касли, бросив взгляд на одну из стен, на которую транслировалось изображение с камер наблюдения одной из кают. Там сейчас временно проживали 4 рабочие особи Роя. Алекс изредка тренировался, осваивая командование этими биологическими дроидами. Вот и сейчас, во время беседы со своими Ашо, он поддерживал 4 управляющих канала. Из чистого хулиганства расставил жуков точно так же, как расположился землянин и его подруги в апартаментах капитана. Один из жуков, самый крупный, изображал самого Алекса. Панцирь с подпалиной делал безобидную тварюшку суровой и мужественной. Вокруг сидели 3 рабочих особи поменьше. Они весело шевелили лапками и щелкали жвалами. Землянин заставил всех жуков изобразить нечто вроде танца. Они слаженно двигались, кружились и хватали друг дружку за лапки. Наконец он прервал контакт, позволив тварюшкам разместиться по своим углам. Сири засмеялась. Только она знала, что именно сейчас произошло. «Это танец маленьких жучат», — улыбнулся Алекс. Он ткнул пальцем в самого крупного. «Вот этот — Родя, а те трое — Харальд, у него лапки немного кривые, Авдотья и Бешеный». «Зря ты с ними возишься», — брезгливо заметила Адиль. «Эта четверка — команда могучих диверсантов», — пояснил Алекс. «Скоро узнаем, смогут ли эти тварюшки активировать нейродеструктор Хиш. На это изуверское устройство у меня особые планы».